Сарени сказал мне на ухо: «Хорошо, что он вам дал премию именно сейчас». Я спросил, что значат его слова, но он не ответил. 2 дня спустя мы поехали поездом в Москву. Один вагон отвели Сун Цин Лин и китайским делегатам, в 2 других разместилась советская делегация и наши гости — Кичлу, Амаду, Эндикот, Саломеа. Поезда в то время шли медленно. Выехав утром, мы только под вечер добрались до Будапешта. Денег у нас не было, а на дорогу нам ничего не дали, кроме цветов. Корнейчук, сидевший в соседнем купе, то говорил, что готов съесть своего соседа, то мечтал, как нас накормят в Будапеште, где поезд должен был простоять 2 часа. На вокзальном перроне мы увидели Ракоши и других важных товарищей. Нас повели в правительственный зал. Корнейчук шептал: «Сейчас дадут гуляш». Однако нам дали черный кофе и печенье. Корнейчук помялся, потом сказал: «Мы весь день ничего не ели». Венгры засуетились. Ресторана на вокзале не оказалось. 1/2 часа спустя принесли сосиски. Очень вкусные, но очень маленькие. Поели мы на следующее утро на советской границе, где простояли 5 часов. 2 дня спустя я приехал в Москву. В дороге я несколько раз пытался расшифровать слова Сарени. Может быть, он знает что-то. Но чем больше я думал, тем меньше понимал и только нервно позевывал. 5 дней спустя мы встречали Новый год с Ириной, Лидиными, Савичами. Я успел повидать некоторых друзей, спрашивал, какие новости. Рассказывали пустяки. На сердце у меня было смутно. Я сам не знал, почему. 30 января газеты привезли в полдень. Я нехотя развернул «Правду». К новому подъему нефтяной промышленности, упадок внешней торговли Франции. Вдруг на последней странице я увидел арест группы врачей-вредителей. ТАСС сообщал, что арестована группа врачей, которые повинны в смерти Жданова и Щербакова. Они сознались, что собирались убить маршалов Василевского, Говорова, Конева и других. В газете было сказано, что большинство арестованных — агенты международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт», которые получали указания через врача Шемилевича и еврейского буржуазного националиста Михоэлса. В списке арестованных были известные медики — 3 русских, 6 евреев. Я пытался узнать, что приключилось. Одни говорили, что врачей начали арестовывать 2 месяца назад, другие, напротив, рассказывали, что был консилиум, пригласили врачей, лечивших Сталина, и потом арестовали. Все повторяли, что в больницах ад. Многие больные смотрят на врачей, как на коварных злодеев, отказываются принимать лекарства. Агроном, тот, что беседовал с Сартром, проводил отпуск в Ялте. Он приехал до срока. Рассказал мне, что его жена перепугалась. «Сегодня же уедем из санатория. Нас здесь отравят». Женщина-врач говорила: «Вчера пришлось весь день глотать пилюли, порошки, 10 лекарств от 10 болезней. Больные боялись, что я заговорщица». На Тишинском рынке подвыпивший горлодер кричал: «Евреи хотели отравить Сталина!» Я говорил, что наш народ духовно вырос. Но и мыслящий тростник порой перестает мыслить. Можно быть философом и все же огорчиться, если кошка перебежит дорогу. Я никак не хочу всем приписывать того страха, о котором говорил. Последний холерный бунт был в 1893 году. Да и погромы исчезли с концом гражданской войны. Но если забраться в душевные дебри многих вполне разумных людей, то можно найти смутное недоверие, подозрительность. Конечно, такие не станут прислушиваться к разговорам молочниц на рынке. Однако о врачах-убийцах сообщили следственные органы. Вспомнили процесс в 1938-м. Тогда выяснилось, что врачи убили Горького. Теперь они стали еще хитрее, ставят неправильный диагноз и лечением доводят больного до смерти. Я часто замечал у людей вместе с преклонением перед медициной страх перед медиками, перед тем врачом, который их лечит. Может ошибиться, недосмотреть. Если его завербовали враги, может убить и безнаказанно. Григорьян пригласил меня к себе, заговорил о вручении премии.